Длинный, ну ты сам подумай, что от меня толку? Я даже не представляю, как к этому подступиться, а у тебя уже есть кое-какой опыт. И вообще, я тебе доверяю. Длинный подумал-подумал и решил, а почему бы и нет? Все лучше, чем валять дурака, копаясь в бумагах, как управдом, или гоняться с фотоаппаратом за бабочками, как Леха, и углубился в изучение маршрутов до нужной точки. Маршрутов вырисовывалось достаточно много, но, к сожалению, все они были круговыми, а если попытаться достичь нужного места напрямую, то в итоге выходило даже дольше, а некоторые из них вообще не гарантировали прибытия. Причин для этого было множество. Даже если не обращать внимания на диких зверей по всему пути следования, а их там встречалось просто огромное количество. Взять того же носорога, у которого, как говорят, плохое зрение, но с его весом, рогом и мускулатурой, совсем не его проблемы. То же самое можно сказать о львах, слонах и прочей живности, которая хоть и видит получше носорогов, но опять же благодаря этому создает проблемы для всех остальных. Кроме всех этих хищников имелся и самый главный противник, а именно местные туземцы, не желающие видеть на своих землях белых людей, и потому относящихся к ним очень восторженно воинственно. Когда-то Длинный слышал о том, что среди он их встречались даже людоеда, и ему, ну никак не хотелось закончить свою жизнь в желудке какого-то местного папуаса, решившего полакомиться мясцом барона. К тому же даже между самими туземцами постоянно случались конфликты местного значения, попасть под горячую руку тоже не было никакого желания. Поэтому нужно было выбрать маршрут, желательно проходящий по мирным, или в крайнем случае, достаточно усмиренным территориям. Длинный до того увлекся своими изысканиями, что однажды ввел в ступор всех обитателей замка, когда, о чем-то задумавшись, проходя по коридорам вполголоса напевал детскую песенку. «В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы, будут вас кусать, бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять». В общем, добраться до нужной точки было возможно, хоть и не совсем просто. Первый, сразу же пришедший на ум вариант вырисовывался из наличия железной дороги. По некоторым справкам, она уже была проложена и вполне себе действовала железнодорожное сообщение между Каиром, городом на истоке Нила и Кампалой, расположенной в Уганде, на озере Виктория. Правда, дорога все же пролегала в 300 километрах от цели, но это расстояние не так уж и велико, по сравнению с тем, что от Каира до озера более 4000 этих километров. Правда, до озера Виктория ехать было не нужно, можно было прервать маршрут где-то в районе города Джуба, или чуть дальше на границе Уганды и Южного Судана. Но опять же от любой из этих точек придется как-то преодолеть 300 километров, которые превратятся во все 600, если не больше, потому как дорог здесь не существует. Вот и получается, что протащившись 4000 километров на поезде, не уверен, что он будет двигаться достаточно быстро. Дальше придется двигаться непонятно на чем еще 1500, если не больше. А чуть позже Длинный узнал еще и о том, что железная дорога, проходящая по данному маршруту, несмотря на всю рекламу, была еще той морокой. Как оказалось, в Африке нет единого стандарта железнодорожной колеи, и как итог, колея за всю протяженность линии меняется 4 раза. Например, отправляясь из Каира, поезд двигается по железнодорожной колее шириной в 1435 мм. В Судане эта колея уменьшается до 1067 мм, в Южном Судане еще меньше, до 950 мм, а в Уганде слегка поднимается до 1000. И все бы ничего, какая разница, для пассажира, какая там, где колея. Так ведь из-за смены колеи приходится менять и сам состав. То есть, сев на поезд в Каире, уже на границе с Суданом, придется делать пересадку, то же самое и дальше. А учитывая несогласованность поездов, общая продолжительность пути может возрасти втрое, а то и больше. Второй вариант подразумевает две пересадки. Первая состоит в том, чтобы добраться на океанском судне до порта Момбаса, на восточном побережье Африки. Порт принадлежит британской Кении, и туда наверняка ходит суда из метрополии. От порта Момбаса до столицы Найроби, и чуть выше нее проложена железная дорога. Воспользовавшись ею, можно доехать до станции Элдорет, а дальше попытаться воспользоваться рекой Таркуэль, которая хоть и не судоходна, но уж легкую лодку вполне может пропустить по своему руслу. Правда, и здесь, проплыв по реке около половины расстояния, есть риск очутиться в пустыне. По уверению исследователей, река является сезонной, то есть в сезон дождей она полноводна, даже случаются наводнения в нижнем русле, но большую часть года примерно за 200 километров до истока она пересыхает, и дальше придется идти ножками, а 200 километров по пустыне – не самая приятная прогулка, хотя, если подгадать время, вполне можно воспользоваться этим маршрутом. Хотя тут же возникает вопрос обратного пути, и тут появляются проблемы. Река горная, следовательно, ее течение достаточно сильное, и если спуститься по ней не вызывает особых проблем, то подъем будет тяжеловат. К тому же неизвестно, что именно находится в конечной точке маршрута. То ли это очередной конверт с указанием дальнейших действий, а может и что-то тяжелое, поэтому вариант этого маршрута барон оставил пока запасным, а сам принялся искать что-то иное, которое пока, увы, не находилось. В один из вечеров, длинный устроившись с сигаретой и кофе у камина, рассматривал свежую прессу, доставленную в замок. Особых новостей не было, новости из России приходили довольно редко, а по пути так извращались, что он порой не узнавал прошлое своей бывшей страны. Да по большому счету, все это было сейчас неинтересно. Здесь же в Швейцарии все было, как всегда. Порой создавалось впечатление, что в стране вообще ничего не происходит. Тихая, размеренная жизнь обывателя, примерно, как у бычков на поле. Поел, можно и поспать, поспал, можно и поесть. И так каждый день, и всех все устраивает. Уже было, отбросив газету в некотором раздражении, краем зрения он заметил интересную фотографию. Это оказалась реклама пассажирского четырехместного самолета Юнкерс F-13 стоимостью всего-навсего в 50 тысяч швейцарских франков. Разумеется, эта сумма была достаточно высокой. Например, тот же Rolls-Royce, представительский автомобиль, обошелся бы раз в 10 дешевле. Внимательно прочтя объявление, он обнаружил, что самолет Юнкерс F-13 оборудован поршневым двигателем марки BMW IA, тяговая мощность которого составляет 182 лошадиные силы, что обеспечивает самолету и весьма высокий показатель грузоподъемности, и достаточно приемлемую скорость своего полета, составляющую 130 км в час в крейсерском режиме полета. Максимальная дальность полета самолета Юнкерс F-13 ограничивается дистанцией в 1200 км, но при этом оговаривалось, что подобная дальность превозможна при максимальной загрузке в 650 кг, при экипаже из 2 человек и 4 пассажиров. При необходимости, за счет сокращения числа пассажиров можно взять на борт дополнительный бак с топливом, что увеличит максимальную дальность на 400 или более километров. Ресурс двигателя объявлялся в 300 часов, что позволяло преодолеть более 35 тысяч километров. Причем, при замене, двигатель, выработавший свой ресурс, выкупался компанией-производителем. Длинный надолго задумался. С одной стороны, такая покупка довольно дорога. Она, разумеется, не пробьет широкую брешь в текущем счете барона, но тем не менее будет выглядеть довольно смелой. С другой стороны, сотня, выброшенная на благотворительность, частично компенсировалась снижением налогов, да и деньги, назначенные судом, тоже поступили на счет, увеличив его. Поэтому новая трата в 50 тысяч будет не слишком и заметной. Но с другой стороны, появится свой транспорт, на котором можно будет без каких-либо проблем летать туда, куда захочешь. Да даже, в голову пришла еще более интересная мысль, и Длинный, открыв карту и вооружившись курвиметром, стал высчитывать путь из Швейцарии в Кению. По всем подсчетам, получалось, что такой перелет вполне возможен. Разумеется, не беспосадочный, но 4 посадки в довольно крупных городах на 6000 километров пути – это вообще ни о чем. Вдобавок ко всему, какая бешеная реклама авиаперелета. Только за счет нее можно оправдать минимум половину стоимости самолета. В общем, идея показалась довольно заманчивой. А учитывая то, что в данный момент получить лицензию авиатора проще простого, достаточно около 3 месяцев отучиться в Париже, то все остальное просто напрашивается на немедленную покупку. Правда, и тут возможны некоторые нюансы, но как раз с этим, думается, особенных проблем не будет. Как оказалось, добраться до Диссау, города, где находились заводы Юнкерс, было проще простого. Из Цюриха была проложена коммерческая авиалиния, на которой работали как раз те самые Юнкерс F-13, один из которых и был нужен нашему герою. 300 франков и 4 часа полета решили все проблемы барона, и уже на следующее утро – Его встречали представители завода. В общем-то ничего особенного барон не требовал, разве что изменить слегка компоновку и отделку салона, исходя из того, что самолетом будут пользоваться два, ну пусть четыре человека, но не более того. Следовательно, передний диван можно убрать, оставив только задний. Причем сделать его раздвигающимся, чтобы при необходимости можно было на нем спать, и сделать под его сиденьем небольшую нишу для постельного белья, а также предусмотреть люк в хвостовой отсек, где обычно складывается багаж, чтобы была возможность добраться до него из салона, возможно даже во время полета. Все это предусматривалось в качестве опций, и потому никаких вопросов не вызвало. Кроме того, барон предложил убрать одну дверцу, скажем, с левой стороны, сделав фюзеляж цельным, и укрепить на нем откидной столик, а боковое остекление салона сделать раздвижным. Учитывая то, что передний диван отсутствует, вход в кабину пилота сделать со стороны салона, а саму кабину закрыть ветровым стеклом полностью, а не так, как это выглядело в стандартном варианте. В крайнем случае сделать это стекло откидным, если вдруг данный проем требуется для аварийного покидания самолета. Ну и последнее пожелание, точнее два пожелания. Во-первых, вместо крюка, в заднюю часть самолета поставить колесо, и, во-вторых, между стойками шасси предусмотреть установку дополнительного бака с горючим, скажем литров на 100, или больше, чтобы это с одной стороны не вызвало перегруза, а с другой увеличило дальность полета. На вопрос инженера компании, кто намечен для управления самолетом, барон назвал свою кандидатуру, и в качестве второго пилота указал на своего друга, дополнив это тем, что пока самолет будет готовиться к продаже, они как раз успеют получить сертификат. Инженер завода обрадовал его новостью, что свидетельство пилота можно получить и у них на предприятии. И такой вариант будет даже в чем-то предпочтительнее, потому что их будут обучать непосредственно на учебном самолете той же марки, что они собираются приобрести. Вдобавок ко всему, все это будет происходить в Германии, а не во Франции, следовательно, не будет проблемы с языком. Данное предложение обрадовало более всего, и потому сразу же авансировав работы по некоторым конструктивным изменениям, Длинный оплатил заодно и курсы по подготовке пилотов, ничуть не сомневаясь в том, что Алексей будет только рад подобному. И уже перед самым уходом вспомнив, опять обратился к инженеру, с просьбой изменить окраску самолета, окрасив его в белый цвет и добавив на крылья и хвостовое оперение его баронский герб. Дополнения были приняты без каких-либо проблем. Уже через каких-то 3 дня, потребовавшихся, чтобы недовольный тем, что Длинный его сорвал с места, ничего не объяснив, Леха добрался до Диссау и, изменив свое настроение, напрямо противоположное после того, как ему объяснили, цель приезда сюда, друзья начали занятия на курсах по подготовке пилота летательных аппаратов. Глава 29. Ближе к середине осени пришло уведомление о зачислении на счет 25 тысяч швейцарских франков за проданные на аукционе монеты серебряные монеты, найденные в сундучке вместе с посланием графа. Увидев сумму, Длинный очень удивился и мысленно перекрестился, потому как в самом начале посчитал их ничего не стоящей безделушкой и бросил в багаж, только из-за того, что последние переносили носильщики, а не он сам. Зато теперь, благодаря аукциону и проданным на ним монетам, уже оправдалась половина стоимости самолета, приобретенного у Юнкерса. Летная школа завершилась в начале декабря. Примерно в это же время закончилась подготовка купленного Длинным самолета Юнкерс F-13. Самолет получился даже лучше, чем он на то рассчитывал. Отделанный тонкой кожей салон притягивал взгляд и смотрелся очень достойно. К тому же темный цвет кожи создавал строгий, но тем не менее респектабельный вид, и, что понравилось Длинному больше всего, оказался очень немарким. Хотя о последнем барон никому и не рассказывал, как-то не принято в его круге говорить об этом, но только мысленно похвалил создателей этого чуда за то. Все же самолет предназначался именно для экспедиций, а не для парадного выезда, и потому выбор был очевиден. Левая дверь, как и было сказано в начале, была убрана и заменена сплошной обшивкой. На ее месте появился небольшой откидной столик, похожий на те, что встречаются в купе поездов. А над ним, под самым потолком, небольшой шкафчик, предназначенный скорее какой-то мелочи, типа посуды, или чего-то подобного. Задняя спинка раскладывающегося во всю длину салона дивана откидывалась вперед, открывая доступ к багажному отделению, где появились две полки для чемоданов и добраться до них имелась возможность даже в полете. В передней стенке, отделяющей салон от кабины пилотов, была прорезана достаточно широкая дверь, сквозь которую мог пройти даже тепло одетый человек, особенно не напрягаясь. А по обеим сторонам от двери появились два небольших шкафчика для верхней одежды и обуви. Учитывая то, что в качестве пилота будет выступать владелец судна, кабина тоже была подключена к отоплению и подверглась кое-каким изменениям. Например, уже не было открытых участков внешней обшивки, как на стандартном самолете, все они были обтянуты войлочным утеплителем и кожей. С одной стороны, это повысило теплоизоляцию, с другой снизило шум двигателя. Конечно, не полностью, но хотя бы до такой степени, что уже мне нужно было кричать, чтобы сидящий рядом услышал тебя. Вместо небольшого ветрового стекла, не дающего практически никакой защиты, было переделано надкапотное пространство. И хотя ветровое стекло теперь состояло из нескольких небольших кусков, заключенных в алюминиевые рамки, зато полностью убирало встречный ветер, и даже в какой-то степени, за счет сглаживания потока, улучшало аэродинамические данные самолета, из-за чего крейсерская скорость стала чуть выше. Во всяком случае, производитель гарантировал ее подъем до 10 км в час. С одной стороны, вроде бы и немного, но опять же увеличилась и дальность полета за счет скорости. Пространство между передним шасси занимал установленный вплотную к фюзеляжу легкий алюминиевый короб. С первого взгляда даже трудно было догадаться, что он является дополнением к стандартному варианту машины, просто идеально вписываясь в ее облик. Внутри короба находился выполненный из специальной резины мешок, емкостью в 50 литров, который при необходимости можно было заполнить топливом. А если такой нужды не имелось, то боковые люки позволяли уложить туда дополнительный багаж того же веса. Правда, с объемом было сложно, но те же карабины или что-то плоское вполне помещалось. Теперь, после всех усовершенствований, самолет мог вместо стандартных 1200 км пролететь еще 400 дополнительно. Причем для этого не требовалось переливать топливо из вспомогательного бака в основной. Достаточно было открыть небольшой люк в полу салона и открыть кран, запирающий дополнительную емкость. Единственное ограничение состояло в том, что при открытии дополнительной емкости топливо в крыльевых баках должно было оставаться не больше 10 литров. Впрочем, для этого имелись специальные датчики. Самолет, как и хотел с самого начала длины, был окрашен в чисто белый цвет, а на его хвостовом оперении красовался баронский герб. От нанесения герба на крылья отказались ввиду того, что по закону, там должны были находиться регистрационные номера самолета. Все было прекрасно. Правда, первый перелет из Диссау в Цюрих, где отныне была выделена стоянка в ангаре для самолета барона, за штурвалом все же находился более опытный пилот. Хотя Леха и рвался провести самолет по маршруту самостоятельно, Длинный даже не захотел слушать об этом. Все же лететь предстояло через Альпы, с их непредсказуемыми порывами ветра, тем более зимой, когда возможно и резкое изменение погоды, и все что угодно. И потому этот перелет был доверен опытному человеку. Разумеется, в Африку лучше всего ехать зимой. И температура пониже, и воды побольше. В общем, для европейца погода более приемлемая, чем лето. Но, увы, зима случается не только в Африке, но и в Европе, а вылетать из той же Швейцарии зимой, то еще удовольствие. Того и гляди, то ветер вдруг порывом сносит, то только что солнечная погода прерывается снегопадом. Да и хотя самолет и подвергся некоторым улучшениям, но все равно до идеала ему было далековато. Даже попытка перегнать его из Цюриха в Визен и то едва не увенчалась провалом. И дело не в том, что друзья ошиблись с пилотированием или взяли не тот ориентир, как раз с этим все было нормально. А вот то, что приземлившись, а точнее приводнившись на озеро, раскинувшееся неподалеку от замка, друзья покинули самолет изрядно окоченевшими, было, пожалуй, самым больным вопросом. И это еще при том, что салон был снабжен печкой, которая грела изо всех сил. И в общем-то сидящему возле нее было относительно тепло. Но вот то, что несмотря на все улучшения, салон продувался насквозь изо всех щелей, и было не очень комфортно. Просто здесь, в это время, на подобные пустяки не особенно обращали внимания, считая все это пусть не слишком приятным, но неизбежным злом авиации. Да что говорить, если даже большую часть Великой Отечественной войны, до которой еще больше 18 лет, авиаторы будут воевать в открытых кабинах. А самое паршивое то, что исправить все это было практически невозможно. Если бы даже нашлась какая-то шпатлевка, то это настолько бы подняло вес самолета, что гораздо проще было бы одеться потеплее. То есть щели были везде, где только возможно. В общем, удовольствие оказалось гораздо ниже среднего, поэтому время с января, и считай до конца зимы 1927 года, ушло на подготовку к экспедиции. Конечно, щели останутся и после, но друзья утешали себя тем, что в Африке это даже будет к месту. Пусть лучше сквознячок, чем раскаленный до нельзя самолет. С прокладкой маршрута имелись большие сомнения, но после долгих споров, порой с привлечением знающих людей, вопрос удалось решить, к обоюдному удовлетворению. Просто Леха имел большое желание поохотиться на слонов, львов и прочую живность, причем чаще не с ружьем, а с фотоаппаратом. Все дело в том, что на одном из приемов, которые хотя бы раз в месяц приходилось устраивать в замке, до Лехиных альбомов дотянулись шаловливые ручки одной дамочки, считавшей, что на свете есть только два мнения: одно ее, а другое неправильное. Впрочем, именно в этот раз Длинный был согласен с нею на все 100%, потому как сам побаивался сказать Лехе правду из-за опасения получить обиду. Дамочка же разгромила Лехины работы в пух и прах, подмечая порой такие нюансы, о которых не догадывался даже Длинный. Алексей же едва сдержал себя, чтобы не сорваться на грубость. Длинный же, стараясь как-то сгладить общее впечатление, смог убедить ее, что все эти работы были сделаны Алексеем достаточно давно, и в силу возраста оказались, ну не то, чтобы откровенно плохими, а скорее неудачными. Тетечка, услышав подобное, попробовала взглянуть на работы с другой стороны, и в итоге предложила хорошего мастера, который наставит Леху на путь истины. И с некоторых пор эти отснятые альбомы перекочевали в самый глухой угол библиотеки, а на их месте начали появляться другие, сделанные под руководством наставника. И надо сказать, качество их было на порядок выше предыдущих. А у Лехи появилась еще целая куча фотоаппаратуры, о которой он даже не подозревал до этого момента. Правда, с собою в экспедицию все это Длинный брать просто не разрешил, обосновав ограниченным допустимым весом. Маршрут все же был проложен исходя из целесообразности, а не из желания получить новые фотографии экзотических животных. К тому же по пути следования были трудности с заправкой самолета. И если бы Длинный пошел на поводу у Лехи, то пришлось бы это топливо заказывать и порой достаточно долгое время ждать, когда его подвезут. При этом никакой гарантии в том, что это произойдет, не давалось. Но не было пока распространено авиасообщение в этих краях. Именно потому Длинный составлял маршрут так, чтобы покрывать за один перелет максимально возможное расстояние, а садиться неподалеку от больших и достаточно развитых городов, где была хоть какая-то надежда разжиться топливом. Прежде чем отправиться в экспедицию, барон все же решил испытать свои силы на более близких расстояниях. Одно дело летать между замком и Цюрихом, Берном или другими местными городами, где тебе знаком каждый клочок земли, и другое лететь неизвестно куда, ориентируясь только по карте, без какой-либо гарантии, что ее очертания соответствуют действительности. Да и собственные штурманские и пилотские навыки следовало проверить на незнакомой местности. 1 марта 1927 года самолет, принадлежащий барону фон Визин, взлетел с поверхности озера Валензи и взял курс Рим. Для первого пробного перелета было выбрано именно это направление по многим причинам. Во-первых, учитывая, что в скором времени придется пересекать Средиземное море, было решено попробовать полетать хотя бы вдоль берега Италии, чтобы почувствовать разницу. Во-вторых, конечная точка маршрута располагалась не на предельном расстоянии, следовательно, если друзья по каким-то причинам сделают ошибку, выбрав не тот курс, будет возможность ее исправить, потому что до места выбранной посадки было 642 километра. В общем, была надежда поправить курс и совершить посадку там, где и планировалось. Самой большой проблемой было то, что весь курс рассчитывался на земле, а сделать поправку курса в воздухе было возможно чисто визуально. Никаких радиостанций и радаров, чтобы связаться с землей и сделать поправку местоположения аэроплана, пока еще не существовало. Вернее сказать, радиостанции уже выпускались, но их дальность не превосходила нескольких десятков километров, причем чаще всего приходилось работать морзянкой на ключе, а не голосом. Да и определить свое местоположение в воздухе можно было только сверив очертания земель, или каких-то ориентиров с имеющейся картой. Возможно, у более опытных пилотов все происходило несколько иначе, но Длинный с Алексеем получили только самые азы в пилотировании и ориентации в воздухе. Поэтому перелет планировался очень тщательно, и в течение всего полета, один из них, тот, кто в данный момент выполнял роль штурмана, постоянно отслеживал их местоположение, внося своевременные поправки в курс. А самым главным критерием такого перелета были две причины. Первая состояла в том, что даже до Рима, при крейсерской скорости в 120 км/ч, приходилось лететь больше 5 часов. Учитывая то, что управление на самолете не было продублировано, следовательно, чтобы поменяться местами с пилотом, нужно было совершить посадку. А провести 5 часов в воздухе, не отрываясь от управления самолетом, было тяжеловато. Вторая причина касалась топлива, именно поэтому крупный город был предпочтительнее чего-то иного. Перелет удался на все 100, если судить по впечатлениям. Но когда радостные от счастливо закончившегося полета вылезли на поплавки своего самолета, все оказалось очень грустным. Пролетев вместо планируемых 642 все 700 километров и в результате приводнившись в Порто-Торрес на Сардинии вместо Рима, друзья поняли, что выбор с авиаперелетом на озеро Рудольфа был не самой лучшей идеей. Так-то по окрестностям Визина или в тот же Цюрих друзья летали без каких-либо проблем. Просто ориентиры, расположенные на земле, были достаточно изучены, да и по большому счету, достаточно было идти вдоль линии железной дороги, и все проблемы тут же уходили на второй план. Здесь же было несколько иначе. Во-первых, уже на побережье Тирренского моря появился довольно сильный ветер, дующий на запад, и сколько Длинный не пытался скорректировать маршрут, самолет все одно отнесло в сторону. Затем, они просто потерялись в море, хотя направление было задано, судя по компасу, и верным, но почему-то слева по курсу была видна только вода, хотя давно должно было появиться побережье Италии. И когда наконец на горизонте появилась земля, то сверившись с картой, получилось, что друзей отнесло почти на 300 километров западнее. И в итоге, когда, кое-как найдя более или менее оживленный порт, они посадили самолет, то оказалось, что они находятся на Сардинии. К тому же, как было описано в наставлении, самолет мог садиться на спокойную водную поверхность, и потому пришлось нарезать круги, чтобы найти такую. В итоге, Длинный кое-как вписал самолет между тушами кораблей, стоящих на входе в гавани, сумел посадить самолет, поняв, что поплавки далеко не лучший вариант, земля все же больше подходит для этого. И если посадка на острове была не такой уж большой проблемой, потому как места были достаточно оживленные, и найти опытного пилота на обратный путь оказалось совсем нетрудно, то пересекать Африку с такими знаниями самому Длинный отказался категорически. Может быть, годика через полтора-два, когда будет чуть побольше опыта, но сейчас это было просто несерьезно. Любое отклонение от маршрута, вызванное боковым или наоборот попутным ветром, или еще какими-то причинами, и самолет может унести в такую глушь, что выбираться оттуда придется ножками, из-за отсутствия не только топлива, но возможно и вообще любой жизни в той местности. Поэтому, вернувшись домой, друзья решили придумать что-то иное. Вначале собирались было нанять на весь маршрут опытного пилота, но после того, как им озвучили цену данного мероприятия, стало понятно, что такой номер не пройдет. В принципе, если подумать, 2-3 тысячи франков, не такая уж и высокая цена за этот перелет. Но если учесть, что помимо этих денег придется обеспечить пилоту и питание, и отдых, и все остальное, плюс добавить ко всему этому цену на топливо, получалось вполне прилично. С другой стороны, это была цена за разовый перелет, и если нанимать пилота на постоянной основе, то его зарплата оказывалась существенно ниже. Но учитывая, что самолет в ближайшее время нужен только для перелета в Британскую Восточную Африку и обратно, а его дальнейшее использование пока непонятно, нанимать постоянного пилота не хотелось. К тому же друзья собирались самостоятельно набраться опыта, а не летать пассажирами, и потому решили этот вариант пока отложить до лучших времен. Друзья уже несколько приуныли, как Леха нашел другой вариант, который мог вполне удовлетворить запросы наших друзей. Как оказалось, из Момбаса, кенийского порта, в который заходит большинство кораблей, идущих через Суэцкий канал в Восточную Африку, налажено авиасообщение с городком Калакал, расположенном на западном побережье озера Рудольфа. Там находится вполне приемлемый отель для приезжих охотников и организуются сафари на львов и охота на крокодилов, живущих в озере. Своего рода туристическое турне. Разумеется, свой самолет туда тащить не нужно, но зато местная туристическая фирма доставит их до места, организует охоты, трофей, а заодно и экскурсию на крокодилий остров. Именно на одной из его вершин должна находиться точка, отмеченная графом. И это был, пожалуй, наилучший вариант, а личный самолет пригодится и в Европе. Глава 30. Судно, выбранное друзьями для этого рейса, было обычным сухогрузом, направляющимся в Мамбасу из Лондона, с заходом в Марсель, и еще с десяток городов по пути следования. В общем, неторопливое путешествие на полторы недели. Разумеется, можно было выбрать и что-то повеселее, например, для этого предлагали круизный маршрут с заходом во все крупные города, с организованными в них экскурсиями и тому подобными развлечениями. И дело даже не в деньгах, хотя цена за подобное путешествие в три раза перекрывала цену плавания на сухогрузе. Дело скорее в обществе, которое будет присутствовать в этом путешествии. В мамочках, старающихся сбагрить своих засидевшихся дочерей, в нуворишах, считающих себя центром вселенной и общающихся со всеми остальными через губу, в этом насквозь прогнившем, но старающемся казаться сверкающем обществе отожравшихся купцов и лавочников. Из всей толпы, представленной на судно, можно найти от силы одного-двух нормальных собеседников, а всех остальных придется терпеть изо дня в день, здороваясь и изображая почтение. Уж лучше сухогруз, с несколькими пенсионерами. Тем более, что это ненадолго. Апартаменты, доставшиеся нашим героям на этот рейс, выглядели гораздо лучше тех, что были в недавнем путешествии. Оно и не мудрено, учитывая, судно Куин Елизабетх было спущено на воду совсем недавно и было сухогрузом только наполовину. Точнее говоря, это был скорее грузопассажирский лайнер, верхние палубы которого предназначались для пассажиров, а трюмы для возможной перевозки грузов. Впрочем, если он их не имелось, с помощью легкосъемных перегородок, там вполне свободно могли быть организованы каюты третьего класса, которые скорее напоминали небольшие казармы, без особых удобств. Наверху же было все вполне пристойно. Нормальная столовая, превращающаяся каждый вечер в ресторан. Музыкальная зала с небольшим оркестром и чем-то похожим на варьете, с исполнителями из членов экипажа. Горничные, обряженные в страусиные перья и кружево, исполняющие канкан, смотрелись вполне достойно, особенно одна из них, с вечно хмурым грубым лицом, будто вырубленным из скалы. Но это хотя бы не вызывало отторжения, а скорее веселило. Хорошая библиотека, с прекрасным выбором книг, как старых, так и современных писателей. На судне имелся собственный магазин, совмещенный с аптекой, в котором можно было приобрести разные мелочи, или лекарства, если последние кому-то понадобятся. Отдельный бар, с крепкими мужскими напитками и курительной комнатой. На носовой палубе был организован корт для игры в теннис, и даже небольшой бассейн, овальной формы с десятком шезлонгов, стоящих возле него. Публика, собравшаяся на корабле, тоже была вполне приличной. Из полусотни пассажиров первого и второго класса, была одна единственная пара, которая вызывала, не то чтобы отвращение, а скорее неприязнь. Выбившийся в люди купчишка, похоже, в первом поколении, вначале пытался строить из себя утонченного аристократа. Но все ужимки, исполняемые им и его спутницей, вызывали скорее улыбки и смех за его спиной, хотя внешне никто не позволял себе ничего подобного. Да и его подруга скорее относилась к категории походной жены, нежели верной спутницы жизни. Она капризничала, как маленькая девочка, безвкусно одевалась, предпочитая розовые тона, смешанные невообразимым образом с другими расцветками, старалась изобразить из себя жеманную принцессу, с плавными, затянутыми движениями, подсмотренными, наверное, в каком-то дешевом театре. И хотя на мордашку было вполне симпатично, но ее боевая раскраска вкупе со всем остальным выдавали в ней скорее недалекую особу, начитавшуюся дешевых женских романов и старающуюся во всем походить на их героинь. Пара в конце концов нашла себе собеседника в лице какого-то довольно бедновато одетого господина, плывшего вторым классом, и вполне удовлетворилась беседами с ним, отдалившись от остального общества. Остальное общество было вполне приличным, и барон со своим другом вполне свободно вписались в него, проводя большую часть свободного времени на спортивной площадке, играя в теннис, или в библиотеке, и всячески стараясь обходить музыкальную комнату, чтобы не попасть на очередное исполнение какого-нибудь фанта. Тем более, что кроме той мелодии, которую Длинный исполнял на пути в Бразилию, он умел играть только собачий вальс, а Леха не успел научиться этому. Мамбасу чем-то напоминал Манаус. Даже названия и те были довольно схожими. А лица, снующих туда-сюда торговцев, грузчиков и прочих порой прознашатающихся людей, были совершенно одинаковы. Разве что, в Бразилии иногда встречались краснокожие индейцы, зато здесь их заменяли желтокожие китайцы, таскающие за собой телеги на высоких деревянных колесах и предлагающих всем подряд свою крахмальную лапшу. Решив не тратить время на отель, друзья, взяв такси, сразу же поехали в местный аэропорт, в надежде застать там распорядителя полетов и узнать у последнего о рейсах в колокол и по возможности сразу улететь на место. Как оказалось, такая возможность имеется, и друзьям представили несколько страшненький, но тем не менее пассажирский самолетик, опять же немецкого производителя Focke Wulf A16, выпущенный в 1924 году. В отличие Юнкерса, у этого самолетика была открытая кабина пилота, располагающаяся над фюзеляжем самолета, но внутри он был достаточно приличным, хотя и основательно пошарпанным. И хотя вещей у друзей было совсем немного, пришлось подыскивать гостиницу неподалеку, чтобы основательно разгрузиться. Самолет готов был взять помимо двух человек не больше 100 кг груза, и хотя багаж друзей вполне вписывался в эту цифру, но вот объем явно превышал габариты аэроплана. Перед вылетом пилот посоветовал друзьям облегчиться и взять что-то с собой в дорогу. Лететь до промежуточной посадки в Найроби нужно было 4 часа, а туалета на самолете не имелось. Вдобавок ко всему, оказалось, что дальность полета у этого самолетика всего 500 км при скорости в 100 км в час, и потому будет посадка для дозаправки, а общее время пути составит с дозаправкой и коротким отдыхом 12 часов. Интерлюдия. 15 мая 1927 года ознаменовалось немалым ажиотажем, вызванным статьей и несколькими фотографиями, напечатанными в популярном издании. Берлинер Локаланзигер от собственного корреспондента газеты Макса Винтера, находящегося в данный момент в Восточной Африке и дающего репортажи о жизни и охоте на диких животных, обитающих в британской Кении. Статья гласила следующее. «Честно говоря, я уже собирался покидать этот благословенный край, вдоволь поохотившись, и на слонов, и на львов, и на крокодилов, о чем сообщали мои более ранние репортажи. Но то, что произошло сегодня, ставит весь мой опыт охоты на уровень самого отстающего ученика деревенской воскресной школы. И я ничуть не боюсь признаться в этом, потому что увиденное сегодня – это высший класс, когда-либо увиденный мною. Еще большую гордость приносит мне тот факт, что участниками этого восхитительно, не побоюсь этого слова, просто невероятного действа, выступают, можно сказать, наши земляки. Двое молодых швейцарских немцев, а именно барон фон Визин и его друг Алекс. Когда я впервые увидел их покидающих, доставивший молодых искателей приключений аэроплан нашей компании Focke Wulf, я невольно подумал о том, что им наверняка понадобится наставник, способный помочь им в нелегком искусстве охоты, подсказать некоторые нюансы, помочь с выбором оружия, снаряжения. В общем, быть для нашего подрастающего поколения добрым дядюшкой, который сможет направить молодых аристократов по правильному пути, настоящего спортсмена и охотника на крупного зверя. Поверьте, все это не так просто. Увы, но охотничий сезон в этих местах пошел на спад. Последний прайд львов еще неделю назад покинул эти земли, и появится не раньше, чем через месяц. Слоны, хоть и имеются в наличии, но в данный момент у них начались брачные игры, и охотиться на них просто неспортивно. Они сейчас не обращают никакого внимания на охотника, позволяя последнему подойти, совершенно не прячась, на достаточно близкое расстояние, что в итоге начинает выглядеть не охотой, а стрельбе по мишеням в каком-нибудь второразрядном тире. Да и охотиться на слоних, готовых вот-вот разродиться потомством, тоже не самая благородная идея. Остаются одни крокодилы. Я попытался было прочесть молодым людям небольшую лекцию о том, как живуча и опасна эта тварь, и как тяжело охотиться на нее. Из-за небольшого мозга рептилии, расположенного в глубине черепа, довольно трудно загнать пулю именно туда, куда нужно, и из-за этого порой случается так, что охотник сам превращается в жертву, и ему приходится в спешном порядке покидать место охоты. И хотя скорость бегущего крокодила гораздо меньше, чем у человека, но выносливость его порой способна скомпенсировать скорость. Впрочем, обо всем этом вы сможете прочесть в ранних моих репортажах. Здесь же, увы, но мои попытки донести до молодежи всю прелесть охоты на крокодила не встретили особого понимания. Лишь однажды друг барона вскользь заметил, что охота на крокодила им не интересна, разве что ради стейков из крокодильего хвоста. Последние слова юноши привнесли мне некоторый интерес, и я уже хотел было переспросить, что он имел в виду, как услышал небезынтересный разговор друзей между собой, который с их разрешения приведу полностью. «Стейки, поскольку равнодушно и вместе с тем слегка заинтересовано», – переспросил барон. «А, что идея неплохая, только я не вижу здесь ни единого кактуса. Некоторые высказывания молодых людей и меня порой вводили в ступор. Ну скажите ради бога, зачем барону понадобился кактус?» Впрочем, из дальнейшего разговора все прояснится, и потому не стану отвлекать читателя моими рассуждениями, а вернусь к пересказу их диалогов и действий, что сами по себе выглядит порой просто невероятно. «Обойдешься без кактуса, вон с акацией колючку срежь, еще лучше даже выйдет». Барон подошел к акации и, выбрав торчащую колючку длиной в несколько сантиметров, аккуратно срезал ее под самый корень, с ветви дерева. Потом подошел к местному жителю, стоящему возле своего дома, сложенного из тех же ветвей акации, крытого соломой, и спросил, нет ли у него небольшого шеста, мол, он понадобится для охоты на крокодила. Как оказалось, местный житель вполне сносно говорил по-немецки, что, впрочем, не мудрено, потому как совсем недалеко находится Уганда, которая еще совсем недавно была немецкой колонией. Афрокиниец, как почему-то назвал его барон, хотя с виду обыкновенный негр, без каких-либо вопросов, снял с крыши своего жилища примерно трехметровый шест и молча подал его барону. Тот, осмотрев шест, оказался доволен, и даже протянул негру какую-то мелкую монетку, после чего снял с своего пояса нож, и, надавив на торец шеста, слегка рассек его, а в полученную трещинку вдавил срезанную с акации колючку. Потрогав, убедился в прочности и, повернувшись к своему другу, произнес, «Веревку нашел?» Тот кивнул головой и показал моток прочной веревки, висящий у него на плече, спросив при этом барона, «А потащим на чем?» «Да на нем и потащим». Барак показал трехметровый шест. «Нам же не нужен слишком большой, тем более, что голова черного у тебя уже есть. Что нам весь замок головами украсить? Это не черный, хрен редики, не слаще», — произнес барон загадочную фразу на каком-то непонятном языке. «Будет тебе голова, только сам потащишь». И друзья отправились на берег озера. Перед самой охотой ко мне подошел друг барона и попросил о том, что если я буду фотографировать, не пользоваться магниевой вспышкой. А последние его слова повергли меня чуть ли не в шок. А, то ящерки испугаются и могут разбежаться, гоняясь потом за ними по всему берегу. Ящерки, как назвал этих милых созданий, называющихся по-научному Цроцодилус нилотицус, нильские крокодилы считаются вторыми по величине и злобности крокодилами в мире, и самыми крупными среди местных обитателей. Именно они сейчас и принимали солнечные ванны на берегу озера Рудольфа. Друзья, тихонько переговариваясь между собой, подошли к ним практически вплотную, при этом не имея с собой, кроме шеста и веревки, никакого оружия. Я же, видя подобную безрассудность, отстал от них на десяток шагов и приготовил свой карабин, чтобы в случае чего помочь молодым людям сбежать отсюда, если их охота пойдет не так, как они это планировали. И почему-то у меня была практически стопроцентная уверенность в этом, когда я заметил того негра, которых сопровождал нас в некотором отдалении с самого начала. Он, к моему удивлению, был совершенно спокоен, а увидев, как я беру на изготовку свою винтовку, с почтением произнес: «Не нужно ружья, масса маг», — именно так он всегда называл меня, — «мальчики великие охотники и знают, как правильно ловить крокодила». При этом он произнес не охотиться на него, а именно ловить, и это было для меня почти шоком. Юноши тем временем подошли к лежбищу рептилий практически вплотную. При этом друг барона что-то время от времени насвистывал через обычный глиняный свисток, примерно такой же, какой можно купить на любом блошином рынке в Германии. Рептилии лежали, совершенно спокойно, не обращая на них никакого внимания. Друзья, между тем, вполголоса переговаривались между собой, выбирая ту тушу, которая была им необходима. При этом они, ничуть не боясь, оглаживали бока крокодилов, пересчитывали иглы на выступающих гребнях, а одну небольшую тушку даже перевернули на спину. Когда друг барона хотел было остановиться на ней, а барон, перевернув крокодила, указал на небольшие припухлости на его животе, говоря, что это будущая кладка и из-за этого мясо будет невкусным. Я же просто находился в некоторой прострации, слушая все эти подробности о том, что, например, вот это так раз говорит о том, что рептилия хоть и небольшая по размеру, но уже старая, и соответственно мясо будет жестким. Другая принадлежит самцу, и будет вонять неизвестно чем. Третий крокодил слишком огромен, и мы его просто не донесем, да и на вкус он тоже скорее всего нам не подойдет. И так с каждой новой тушей. Наконец, устроивший обеих друзей экземпляр был выбран, и Длинный, прицелившись в одному ему известную точку, ткнул шестом с колючкой от акации понравившегося им обоим крокодила. Судя по всему, эта точка находилась где-то под левым глазом животного. Я из опаски быть съеденным, так и не решился подойти поближе, и потому не слишком хорошо рассмотрел место, куда был нанесен укол. Отчего последний, слегка вздрогнув, вначале вскочил на ноги, чтобы мгновением спустя вновь упасть на живот и затихнуть. Друг барона, в это время вынув изо рта свой свисток, что-то сделал с ним, затем вернул в рот и вновь засвистел. От этого свиста вдруг зашевелилась вся стая, за исключением того, что находился у ног друзей, и быстро развернувшись, кинулись в воду озера. Причем так поспешно, что уже через минуту лежбище было пустым. Друзья тем временем связали выбранную ими рептилию, просунули под веревки шест, и с трудом взвалив на свои плечи, понесли в сторону поселка. Правда, подбежавший негр тут же перехватил один конец шеста, помогая донести тушу. Я же стоял ошалевший, не в силах прийти в себя от увиденного чуда. По дороге барон и идущий рядом с ним его друг обсуждали достоинства выбранного экземпляра и решали вопрос, кто из них возьмется за разделку туши. В итоге решили довериться профессионалу. Я, конечно, могу его разделать, но боюсь, что шкура после этого пойдет только на выброс, поэтому пусть уж профи этим занимается, — произнес Алекс. Оборон обратился к негру со словами, что им нужен только хвост, все остальное он может оставить себе, чему негр был только рад. А вечером мы поедали вкуснейшее мясо, приготовленное на раскаленных плоских камнях, по рецепту какого-то дядюшки Перира, обитающего в бразильском Манаусе, на Амазонке. Клянусь, дорогие читатели, если у меня появится такая возможность, я обязательно разыщу этого человека, и тогда уж точно научусь не только тому, как правильно ловить крокодилов, но и как правильно готовить эти изумительные стейки, приготовленные из их хвостов. Глава 31. На этот раз в качестве тайника была использована метровая металлическая труба диаметром примерно в 1 дюйм, с заостренным концом внизу, накрученной на резьбу крышкой сверху. Труба была просто грубо забита в землю, в указанной точке, и над поверхностью земли она выступала не более чем на пару сантиметров. И если не знать, что в этом месте что-то находится, сроду бы никто не догадался, что вот этот слегка торчащий кусок трубы – какой-то тайник. Место, еще до приезда сюда, было с достаточной точностью зафиксировано на карте, а когда друзья добрались до острова, Длинный с помощью секстанта, использовать который учился во время всего плавания на судне, отметил место с точностью до одного шага. Впрочем, ошибка все-таки присутствовала, потому что железяка, о которую споткнулся Леха, все же находилась несколько в стороне от места, которое было определено прибором. Граф остался верен своим принципам. В этот раз в трубе, правда, не было местных денег и просьбы отправить послание адресату, зато был свернутый в трубочку папирус с начертанной на нем картой и очередным слегка размазанным, или вернее частично затертым, треугольником. Правда, на этот раз все же с отмеченной точкой 2, но со знаком вопроса возле нее, то есть, вот чертеж, вот точка, но о точном ее расположении догадаться придется самому. Но самое неожиданное заключалось в том, что труба, вытащенная друзьями из земли, на весь свой свободный объем оказалась заполнена необработанными рубинами, скорее всего добытыми на одном из рудников, расположенных буквально в нескольких километрах от поселка. Несколько дней назад друзья посещали один такой, на организованной местными предпринимателями экскурсии. Правда, показанные им тогда добытые рубины не шли ни в какое сравнение с теми, что были увидены ими сейчас, и сразу же возникла проблема, как их вывести отсюда, чтобы не нарваться на неприятности. Впрочем, как оказалось, Это не такая уж и большая проблема, потому как молодых аристократов никто не досматривал и даже не задавал вопросов по этому поводу. После того, как из трубы были изъяты все рубины, оказалось, что там есть еще и письмо. Лист бумаги, находящийся там, был без конверта и потому свернутый в трубочку и опущенный в трубу, засыпанную затем драгоценными камнями, оказался прижатым к внутренней поверхности трубы. Из-за того, что труба была стальной, внутри нее образовалось немного сырости, из-за чего часть текста была размазана. Впрочем, удалось восстановить ее почти всю, потому как получившиеся лакуны легко восстанавливались из контекста письма. Доставать письмо оттуда было тяжеловато. Изрядно помучившись, друзья справились и с этим, и сейчас читали письмо графа, адресованное тому, кто его найдет. Письмо было следующего содержания: «Если ты читаешь это послание, незнакомец, значит, тебе удалось сделать невероятное. Наверняка ты нашел документы и завещание, составленное на моего приемника. Посетил загадочную пирамиду на берегу Амазонки. Как-то сумел выжить и найти оставленную мною закладку. И благодаря ей обнаружил этот тайник. Все оставленное мной моему приемнику – это дар одинокого человека, разочаровавшегося в своей жизни, но все же надеющегося на то, что все получилось так, как это было задумано мною. Если все произошло именно так, знай, в Австралии, точку на территории которой вычислить довольно легко, нет никаких тайников и кладов. Там всего лишь находится человек, отправленный в не самые благоприятные места для жизни, моей волей. Если ты действительно являешься моим приемником и сумел отыскать все тайники, которые я оставлял, просьба, отдай тому человеку найденный тобой карманный револьвер, оставленный мною в сундуке, оставленный на греческом острове. Тот человек знает, что нужно с ним сделать. Если по каким-то причинам револьвер был утрачен, я вполне допускаю и такое. Копия записки, находящейся в нем, лежит на 117-й странице книги «Ромео и Джульетта. Сочинение», надеюсь, не без известного тебе автора, Уильяма Шекспира, в моем замке на берегу озера. Если же обо всем вышесказанном тебе неизвестно, и ты просто случайный искатель приключений, которому повезло выкопать мой тайник, забудь о том, что я просил у тебя, и наслаждайся жизнью. Даже если ты каким-то образом вычислишь местонахождение замка, без некоторых документов тебя не пустят даже на порог. Рубинов, находящихся в тайнике, при экономном расходовании, хватит на всю жизнь, а человеку, находящемуся в Австралии, будем считать, что просто не повезло. Впрочем, учитывая все беды, которые я перенес по его вине, это достойное наказание для него. Он украл то, что было самым ценным для меня, нагло воспользовавшись плодами именно моего труда, и потому я отомстил ему, поставив в такое положение, из которого он не сможет найти выход без помощи извне. Впрочем, понимая, что до завершения моего пути осталось совсем немного, я прощаю его, и то, что оставлено мною в револьвере или записке в книге, поможет ему вернуть хотя бы немногое из того, чего он был в итоге лишен. И пусть Бог рассудит, кто из нас прав. Первым же самолетом друзья вылетели в обратный путь в порт Мамбасу и, решив не затягивать с поездкой, сели на ближайший корабль, идущий в Австралию. Хотя, пока и не было точно известно, где именно искать эту самую точку, но то, что она находилась именно там, было понятно на все 100. Но, как отметил Длинный, тут было все просто. В данный момент не нужен был точный чертеж, тем более, что точки с соответствующими цифрами были проставлены, да и сам треугольник, хоть и был наполовину затерт, но удивительным образом напоминал известную геометрическую теорему, которую им еще придется решить. К тому же, если мысленно переместить его на нужные точки, то в итоге и искомая точка окажется именно в Австралии, как говорилось в письме, а не где-то еще. Так что им оставалось совсем немного: сделать точный чертеж с наложением его на карту, решить теорему и найти искомую точку. «И что же это за теорема?» – спросил Леха. «А вот на этот вопрос найдешь ответ именно ты. Не все же мне за тебя работать. Экспедицию организовал я, точку вычислил опять я. А что сделал ты? Так что не ленись и шевели извилинами. Корабельная библиотека в твоем распоряжении, хотя она не так уж и нужна. Я точно помню, что ты проходил эту теорему незадолго до нашего отъезда. Ну вот опять, что, не хочу учиться, хочу жениться. Сёма, ну вот где ты такие поговорки находишь? Не в бровь, а в глаз, и кандидатура уже есть? Ну хватит уже, пойду голову ломать. Подскажу, это теорема о медианах. Леха просидел за решением весь вечер, но так ничего и не придумал, и в итоге Длинному пришлось вновь растолковывать другу простенькую теорему. «Да, все я понял», – жаловался Леха, – «только до меня так и не дошло, как найти точку 2. Теорема же совсем о другом». «Ну не совсем о другом, и вообще надо было просто немного подумать. Вспомни, что такое медиана». «Медиана – это отрезок, выходящий из угла треугольника и делящий противоположную сторону на две равные части. Я это помню, а вот дальше убей не пойму, что от нас хотел граф. Смотри, точка 4, центр». «Что там еще говорили о медианах?» Леха на минуту задумался, а после произнес: «Медианы, опущенные из всех углов треугольника, имеют общий центр?» «Правильно. Смотрим дальше. Точки 1 и 4, обозначающие углы, у нас есть. Центр тоже есть. Наложить на карту получившийся треугольник мы можем так, так, а еще у нас есть отрезки, на которые падают медианы из точек 1 и 3, а также отрезки, относящиеся к половине противоположных сторон этих медиан. Другими словами, если мы наложим на карту этот треугольник, и учитывая показанные углы продолжим рисовать медиану в точку 2, то сможем закончить чертеж треугольника. Точное же расстояние и искомую точку можно вычислить, измерив курвиметром длину половинок противоположных сторон и увеличив их вдвое. Понял. Так это же просто. Радостно воскликнул Леха. Ну вот и работай, улыбнулся барон, а я пойду покурю. Леха тяжко вздохнул и начал вычисление. И хотя провозиться пришлось достаточно долго, итоговая точка в результате оказалась найдена. И падала она на небольшой городок на южном побережье Западной Австралии, под названием Юкла. Судно, на котором друзья плыли в Австралию, должно было зайти вначале в порт Перт, в Западной Австралии, а затем в порт Линкольн на южных территориях. При этом путь из порт Линкольна был на пару сотен километров короче, и поэтому друзья надеялись сойти именно там, хотя имелся и другой вариант. Если судно будет не слишком запаздывать, то капитан пообещал высадить друзей прямо на месте, тем более, что городок, куда они так стремились, находился в почти безжизненной пустыне, и его снабжение зависело от судов, которые доставляли туда провизию, так как в Юкле находилась промежуточная телеграфная станция, обеспечивающая связь. Поэтому, возле городка имелась вполне приличная пристань, где можно было свободно пристать к берегу, а об их прибытии вполне можно было предупредить по радиотелеграфу. Длинный, судя по письму и рассказам своего друга и управляющего замком, уже догадывался, кто именно мог находиться в этом забытом богом городке, на краю мира. Тем более вспомнилась случайная оговорка мужика, которого они когда-то встретили с Лехой в Ростове-на-Дону, и который показывал им путь на могилу Лехиного отца. Тогда он случайно упомянул о том, что у зарезанного мужика, которого опознали как отца Алексея, на руке оказалась небольшая, почти незаметная наколка с именем Вася. Тогда это пропустили мимо ушей, да и было просто не до того, но сейчас почему-то вспомнилось. Плюс наложился тот факт, что граф даже в последние свои дни пребывания в той лесной избушке ни на минуту не забывал о своей юношеской любви, потому что именно фотография матери Алексея, а не жены графа баронессы фон Визин, нашлась в Библии, которую он по всей видимости читал перед своей смертью. Скорее всего, думал Длинный, граф из желания отомстить, распорядился выкрасть отца Алексея, а затем, вывезя его из страны, с помощью своих подручных высадил на побережье Австралии. Юкла городок небольшой, но там находится телеграфная станция, обеспечивающая связь по всему побережью. Михаил Сабуров же, будучи инженером, мог легко вписаться в реальность городка, а учитывая отсутствие документов и денег, покинуть его возможности не имелось. В Ростове же, вместо отца был похоронен кто-то другой, занявший его место. Поэтому, скорее всего, в этом городке находится именно он. Все произошло именно так, как и планировалось. С помощью шлюпки друзей доставили на берег, а встречающий их мужчина, на легком грузовичке, помог с багажом и довез их до городка, где друзья спокойно заселились в местный отель. Правда, отелем это заведение можно было назвать с некоторой натяжкой, но тем не менее, путешественникам предоставили кров и чистые постели, что уже было огромным плюсом. А стоило друзьям спуститься вечером в бар, чтобы прояснить некоторые моменты их прибытия в этот городок, как Леха вначале, увидев кого-то среди находящихся там мужчин, судорожно вцепился в рукав своего друга, произнеся: «Этого не может быть, отец», — вполголоса произнес Длинный. «Ты знал?» — догадывался. Мужчина, находящийся в зале, тоже внимательно оглядывал вошедших, уделяя больше внимания именно Алексею. А уже через мгновение, оба они сорвались навстречу друг другу с криками: «Алексей! Папа!»